Ким. Читает Владислав Черкаев. Жил некто Ким Хашени. На родине не везло ему. И решил он поехать за моря, попытать счастье. Оставил жену и уехал Ким. И 10 лет был в отсутствии. Там, за морем, он нажил большое состояние и решил ехать домой. Перед отъездом пошел он к предсказателю узнать, какова будет его дорога. «Если ты дашь мне 8000 лан, я скажу, какая будет тебе дорога», — сказал предсказатель. Много было 8000 лан, но не пожалел Ким и отдал их предсказателю. «4 вещи запомни ты», — сказал предсказатель. «Не езди прямой дорогой, не ходи ночью через перевал, не мой масляной головы, бойся кантишей, что значит мера ободранной чумизы». После этого поехал купец домой на своем корабле. В одном месте стали некоторые его товарищи настаивать ехать прямо морем, а не кружиться вдоль берега. Немногие с Кимом во главе не поехали, и только они и спаслись, так как случилась буря и потопила уплывших в море. Когда оставшиеся в живых благополучно достигли родины, они все вместе пошли по одной дороге. Наступил вечер, когда они подошли к одному перевалу. «Я дальше не пойду сегодня», — сказал Ким. Но товарищи сказали ему: «Если так тихо будешь идти, ты никогда и домой не придешь. Если хочешь, оставайся, а мы пойдем себе». Они пошли, а Ким остался. Ночью их всех перебили разбойники, а Ким благополучно дошел до своей фанзы. Был уже вечер, и, войдя, Ким наткнулся на бочку с маслом. Упал, и масло вылилось ему на голову. Он хотел вытереть волосы, но вспомнил слова предсказателя и не вытер. Пока он путешествовал, жена его, думая, что он погиб, вышла замуж за другого. Увидав первого мужа, она не обрадовалась ему, но не подала вида, а приняла его, как требовал обычай. А между тем попросила второго мужа убить первого, когда тот ляжет спать. Ночью вошел второй муж и стал щупать, где голова первого мужа. От масла распустилась прическа спавшего мужа, и, приняв его голову за голову женщины, второй муж убил вместо мужа жену. На другой день, когда убийство было обнаружено, все обвинили первого мужа в убийстве жены за измену. Его связали и повели к судье. Судья судил и присудил его к смерти. И когда ему дали кисть, чтобы он подписал приговор, то на кисть села муха. В таких случаях договор не подписывается, и дело вторично пересматривается. Ким рассмеялся и, показывая на муху, сказал: «Муха». «Да, муха», — согласился судья, и подсудимого отвели обратно в тюрьму. Прошел год. Позвал судья Кима и говорит ему: «Расскажи мне все подробно». Тогда Ким рассказал ему все подробно, не утаив, что предсказал ему предвещатель. «Но что же значит последнее предсказание? Кантишей?» — спросил судья. «Не знаю», — сказал Ким. Вечером судья все думал, что делать ему с Кимом и что значит кантишей. Заметив задумчивость мужа, жена спросила его, о чем он думает. Когда он рассказал ей, жена посоветовала ему спросить у обвиняемого, не знает ли он кого-нибудь по фамилии кантишей. На вопрос судьи Ким ответил. «Знаю. Это мой сосед. И, как оказывается, второй муж моей покойной жены». Тогда судья понял все. Он послал за этим Кантишей и пытал его до тех пор, пока тот не признался во всем. Тогда его повесили, а Кима отпустили. Так Ким, хоть и за большие деньги, но сберег свою жизнь.